У братьев не осталось ничего, кроме одежды. Когда челнок затонул, вместе с ним ко дну пошли все их вещи, даже заплечные мешки, которые они взяли с собой, отправляясь из дома в путешествие. Теперь Тенолан ходил в одежде людей из племени Шамудои, а Джандалар стал одеваться так же, как Рамудои. Однако после того случая, когда челнок уплыл от него, и он неожиданно повстречался с плоскоголовыми, мужчина из племени Зеландонии всегда хранил различные орудия в подвешенном к поясу мешочке, и теперь эта привычка пришлась как нельзя более кстати. «Пойду посмотрю, не удастся ли мне отыскать сухие стебли рогоза, которые можно использовать как палочки для добывания огня», — сказал Джандалар, стараясь не обращать внимания на боль в боку. «А ты попробуй набрать сухих веток». Они пустили в ход не только старые затвердевшие стебли рогоза. Из длинных листьев, прикрепленных к остову из веток ольхи, получился навес, необходимый для того, чтобы исходящее от костра тепло подольше сохранялось. Запеченные в углях зеленые верхушки и молодые корешки, к которым они добавили сладковатые корни аира, позволили им слегка подкрепиться. Пара тонких стволов ольхи с заостренными концами, ловкость и меткость людей, которым очень хочется есть, и вот у костра уже лежат две утки. Братья сплели циновки из длинных стеблей тростникового проса. Одни они повесили к краям навеса, а другие в другие завернулись, пока сушили одежду, а потом, постелив их на землю, улеглись на них спать. Джандалару плохо спалось. Его мучила боль в боку, но хотя он понимал, что внутри у него что-то неладно, оставаться на острове было немыслимо. Нужно было добраться до более надежного места, и только тогда можно будет подумать обо всем остальном. Поутру они соорудили корзины из листьев рогоза и ветвей ольхи, скрепленных полосками коры, и наловили рыбы. Уложив материалы для добывания огня и мягкие гнущиеся корзины на циновки, они скатали их валиками, перевязали и закинули за плечи. Прихватив с собой копья, они отправились дальше. Хотя копья представляли собой всего лишь заостренные палки, с их помощью им удалось раздобыть еды на ужин, а используя корзины, они обеспечили себе завтрак. Для того, чтобы выжить, куда важнее обладать знаниями, чем снаряжением. Братья разошлись во мнениях относительно того, в какую сторону лучше направиться. Тонулан решил, что они уже добрались до края дельты и полагал, что нужно идти на восток. Джандалар был уверен, что им придется переплыть еще один проток и считал, что им нужно двигаться в северном направлении. Они приняли компромиссное решение и отправились на северо-восток. Вскоре выяснилось, что Джандалар был прав, хотя он был бы крайне рад ошибиться. Около полудня они оказались на берегу самого северного из рукавов Великой реки. «Придется опять перебираться вплавь», — сказал Тонулан. «Ты справишься? А куда мне деваться?» Они подошли к самой воде, и тут Тонулан вдруг остановился. «Почему бы нам не прикрепить одежду к бревну? Ведь мы делали так раньше. Тогда нам не придется снова ее сушить». «Не знаю», — ответил Джандалар. «Одежда, пусть даже мокрая, помогает согреться». Но Тонулан постарался проявить рассудительность, хотя в голосе его прозвучали нетерпеливые отчаянные нотки. «Впрочем, если ты так хочешь», — пожав плечами, Джандалар согласился с братом. Раздевшись, Джандалар почувствовал, как от прикосновения сырого промозглого воздуха по коже у него побежали мурашки. Он хотел было надеть пояс, к которому был подвешен мешочек с инструментами, но Тонулан уже завернул его в свою рубаху и стал привязывать вещи к найденному поблизости бревну. Джандалар погрузился в воду, которая показалась ему еще холоднее, чем прежде. Он стиснул зубы, пытаясь подавить рвущийся из горла крик, но когда он потихоньку поплыл вперед, боль в ране слегка притупилась от холода. Он старался не делать резких движений и приотстал от брата, хотя Тонулану приходилось, плывя, подталкивать бревно. Выбравшись на сушу, стоя на песчаном берегу, они поняли, что наконец добрались до устья реки Великой Матери, ради чего и отправились когда-то в далекое путешествие. Но хотя взглядом их открылись просторы моря, они не испытывали радостного волнения. Путешествие давно утратило прежний смысл, и цель, к которой они раньше стремились, уже их не интересовала. Вдобавок они еще не добрались до края дельты, до земли, которая была бы по-настоящему твердой. Песчаная отмель